Равенна. Я не знаю, как начать, поэтому, может быть, зачеркнуто. Я не привыкла писать. Много лет этого не делала. Со школы. Но я склоняюсь к мысли, что зачеркнуто. Сегодня такая темень, и я даже думаю, что зачеркнуто. Я начинала несколько раз, но ничего не получалось. Когда я перечитываю записи, кажется, что все это неправда. Как будто случилось с кем-то другим, в мире, которого никогда на самом деле не существовало. После конца прошло столько зим, и мне страшно, что если я не запишу все сейчас, то уже никогда этого не сделаю. Все произошло так быстро. Я про конец. Если вы ищете ответы на вопросы, хочу сразу предупредить. Я не знаю, что произошло. Ну, то есть знаю, но лишь в общих чертах. Дилан был в школе, а я на работе. Я работала в парикмахерской. В основном стригла детей и старушек. Те, кто не попадал в эти две возрастные категории, как правило, ездили в город в салоны подороже, где им могли заодно сделать яркий маникюр и выщипать брови. Лично я была только рада, потому что мне не нравились такие места и такие клиенты. А Гейнер, хозяйка салона, разрешала заканчивать вовремя, чтобы успеть забрать Дилана из школы. Иногда, если запись была плотной, я брала его с собой в салон. Он садился в одно из кожаных кресел у раковин и галантно беседовал с пожилыми дамами. Дил знал, как заставить их склониться над маленькими сумками-торбочками и предложить ему монету фунт стерлингов. Специально для него Гейнер хранила в шкафу под кассой запас чипсов и шоколадных батончиков «Пингвин». Она была доброй. Однажды по радио, мы всегда слушали радио на работе, передали новости о том, что на несколько крупных американских городов сброшены бомбы. Мы с Гейнер подняли голову и обменялись многозначительными взглядами поверх макушек посетительниц. Закончив со своей клиенткой, я сказала Гейнер, что плохо себя чувствую, и она дала мне отгул на полдня. Гейнер знала, что я вру. А еще что врать я бы стала только в крайнем случае. Это был именно такой случай. Я пешком отправилась в другой конец деревни, взяла на прокат на остаток дня грузовой фургон и доехала на нем до большого магазина «Теско» в Бангаре, в который ломились такие же паникеры. Я набирала нескоропортящиеся продукты, пока тележка не переполнилась. Тут и фасоль, ячмень, целую гору мешков риса разных сортов. Столько обезболивающих, сколько мне разрешили. В одни руки отпускали не то, чтоб много, а то вдруг я захочу покончить с собой. Потом я отправилась в огромный хозяйственный магазин и накупила кучу вещей, которые, как тогда казалось, вряд ли мне когда-нибудь понадобятся. Гвозди и шурупы, батарейки, два мощных фонаря, огромные листы пластика. Две похожие на червяков теплицы. Большие жесткие дуги и толстая прозрачная пластиковая пленка. Целые коробки с пакетами семян. Две яблони. Была весна. Садовые вилы и лопату. Крысиный яд. По дороге домой я заехала в Спар, чтобы взять Дилану пару Фреда. «Думабейс вунесси». Сноска. С валийского. Вот что я сделала. Я вернулась домой и выгрузила все покупки в гараже. Затем пошла к себе и принялась распечатывать всякую всячину из интернета, страницу за страницей, как сделать ловушку для кроликов, как выращивать овощи, лекарственные средства для высадки на грядке, какие дикие растения можно употреблять в пищу, как определить, безопасно ли пить воду. Я отдала арендованный фургон и забрала Дилана. Снова зашла в Спар, чтобы купить еще шоколада. Покупатели смели с полок все консервы, но осталось несколько пицц с истекающим сроком годности. И я взяла их нам к чаю. В салоне, пока Дилан уплетал свои Фреда и рассказывал какой-то пожилой даме о своем учителе, я предложила Гейнер. «Ты можешь переехать к нам?» Она улыбнулась. Такой натянутой улыбкой, какой я никогда раньше не видела. «Боже, правый Равенна!» «Не надо так остро реагировать. У нас все будет хорошо». Она подметала пол, и на линолеуме растянулся целый горизонт седых волос. «Конечно, все будет хорошо. Но, если что, можешь переехать к нам». Гейнер откашлялась, словно пыталась избавиться от слов, грозивших вырваться наружу. Она продолжила уборку. Мы выпили кофе, и наша маленькая парикмахерская показалась мне самым безопасным местом на свете. Я не помню, о чем мы говорили после, но точно помню, что перед тем, как мы с Диланом ушли, она сказала: «Ты всегда была добра ко мне». Я не поняла, о чем она, потому что это Гейнер заботилась обо мне, просто оставаясь на месте и ведя себя совершенно одинаково с самого нашего знакомства. Пару дней все было нормально. Дилан по-прежнему ходил в школу, я по-прежнему стригла женщин, а груда вещей в гараже стала казаться глупой слабостью, из-за которой мне пришлось влезть в долги по кредитке. Но однажды утром, когда я красила волосы очередной старушки в натуральный цвет, вырубили электричество. Просто раз — и все. Свет не мигал, просто выключился и больше не зажегся. Радио замолчало, а дама, сидевшая под лампами, пробормотала: «Черт возьми, что же теперь?» Мы подождали несколько минут, но свет не дали. Мне пришлось ополоснуть волосы клиентки холодной водой, пока она стонала и жаловалась, что только-только оправилась от простуды. «Ничего, если я загляну в школу. Вдруг у них тоже вырубили свет?» — спросила я Гейнер. «Ты можешь закончить на сегодня», — ответила она. «Придется закрыться, если свет не дадут». Школьники играли на улице, и я немного постояла, наблюдая за Диланом. Он изображал самолет, и двое его друзей делали то же самое. Его руки были раскинуты в сторону, как у человека, распятого на кресте. Мы пошли домой. Электричество так и не дали. Первые несколько дней я еще ждала, но через некоторое время перестала надеяться. Дилан спросил, когда он вернется в школу, и я ответила, что точно не знаю. Думаю, прошедшие годы меня закалили. Иногда я вспоминаю ту себя, прежнюю. Та Равенна, красивая, опрятная, всегда-всегда прилагала максимум усилий, чтобы хорошо выглядеть. Макияж, утюжок для волос, лак для ногтей. Я с 12 лет постоянно сидела на диетах, а теперь худая, мускулистая, уставшая, беспокойная и строгая. Я не красилась уже 8 лет, а мои волосы поседели. Мне 36.